Гитлер выслушал своего родственника и отмахнулся. В период тотальной битвы нечего думать о застольной болтовне с членами королевских фамилий. Но Шелленбург все равно сделал так, что Бернадотт, не дожидаясь ответа Риббентропа, прилетел в Берлин. И встретился с Риббентропом Шелленбургом и... с кем бы вы думали? С Кальтенбруннером. И снова попросил аудиенции у Гиммлера, подчеркивая при этом, что его особо волнует судьба Дании, Норвегии и Голландии. И Шелленберг отвез Бернадотта к Гиммлеру в его особняк в Хохенлихен. И они договорились, чтобы все датские и норвежские заключенные были, в нарушении приказа фюрера, собраны в один концлагерь на севере Германии. И за это люди в Швеции также стали поставлять бензин нашей армии и СС. Так вот, я и спрашиваю, зачем Шелленберг втягивает вас в странную игру, говоря, что он намерен восстановить прерванные контакты? Мюллер до вчерашнего дня, до очередной встречи с Шелленбергом, не знал об этих переговорах всей правды. Часть информации поступала к нему, но, готовясь к последней игре с Москвой, не открывая карт Шелленбергу, он попросил милого Вальтера объяснить эту ситуацию более подробно. Шелленберг, заинтересованный в добрых отношениях с Мюллером, не догадываясь, что у того есть свой особый план действий, открыл шефу гестапо то, что он считал целесообразным открыть. При этом Шелленберг не знал того, что было известно Мюллеру о Штирлице. Этот козырь папа Мюллер берег от всех, как зеницы ока, ибо связывал с этим свою коронную операцию, которая окажется для него спасением в будущем. То, что он задумал против России, будет столь громким, об этом так заговорят во всем мире, что автора такого рода комбинации будут опекать самые сильные люди Запада. Те умеют ценить мобильный ум, способный на кардинальные акции. Мюллер способен. Такое Гелену и не снилось. Слушая Мюллера, Штирлиц испытывал мучительное желание закурить. Пальцы были ледяными. Он, однако, заставил себя хмыкнуть. «Значит, все то, что я делал в Берне, было суетой и ширмой для чего-то очень важного, того, что недоступно моему разуму». «Моему тоже», — ответил Мюллер. «Только в Берне вы не суетились, вы помогали мне и Борману понять механику приводных ремней. Увы, мы так и не поняли смысла этой механики, хотя один из ремней перерубили». «А что же бедолага Вольф?» «Они сейчас временно вывели его из игры. Мне сдается, они считают его своим главным резервом. Все-таки Вольф контролирует более чем полумиллионную армию в Италии. Это чего-то стоит». «Так зачем же Шелленберг втягивает меня в восстановление того, что не было разрушено?» «Меня это интересует больше, чем вас, Штирлиц. Чем выше положение человека в тоталитарной структуре, находящейся на грани краха, тем более он озабочен не общим, но личным». «Хотите, я спрошу обо всем этом Шелленберга?» «Он вас пристрелит. Сразу же». «Нет, так нельзя. Думайте. У вас есть ночь на раздумье. А потом приходите ко мне, и попробуем обсудить это дело сообща еще раз». Через 3 часа Мюллер прочитал расшифрованную телеграмму Штирлица в центр о том, что он ему только что рассказывал. «Оп!» — улыбнулся Мюллер. «Пусть Сталин думает, пусть думает о тех, кто здесь в Берлине стоит сейчас в оппозиции к Гиммлеру, пусть он думает об американцах, пусть он думает о том, что Гиммлер вот-вот сговорится с Даллесом, пусть выбирает. Он теперь может выбирать. Я себя предложил ему, Борман тем более, в то время как в Америке все более консолидируются те силы, которые стоят в оппозиции к Рузвельту и открыто ненавидят Кремль».